Первая глава. Настало время поведать о Сирии и о тех городах, в которых я очутился и где все не так, как в Египте. Река течет не по земле, а, орошая землю, льется с неба. За каждой долиной громоздятся горы, а за горами опять долины, и в каждой долине особый народ, а у каждого народа свой правитель, который платит дань фараону или, во всяком случае, платил в те времена, о которых я повествую. Говорят эти народы на разных языках, прибрежные жители кормятся рыбной ловлей или торгуют, а во внутренних землях засевают поля или грабят друг друга, чему не могут помешать египетские гарнизоны. Одежды, которые носят местные жители, пестры и искусно вытканы из шерсти. При этом люди кутаются с головы до ног, наверное, потому что в их стране холоднее, чем в Египте. И еще потому, что стыдятся обнажать свое тело, не считая, правда, тех случаев, когда они, к ужасу египтян, справляют нужду на улице. Они не стригут волос, отращивают бороды, едят всегда в доме, а их боги, которых много у каждого города, требуют человеческих жертв. Теперь, когда я это рассказал, каждому понятно, что все здесь иначе, чем в Египте. А почему, сказать не могу, ибо не ведаю. Ясно, что те знатные египтяне, которых назначили в сирийские города наблюдать за сбором податей фараону или командовать гарнизонами, видели в таком назначении скорее наказание, чем почетную должность, и тосковали о возвращении к берегам Нила, за исключением тех, кто по слабости духа соблазнился непривычной жизнью, сменил свои одежды и мысли и начал возносить жертвы чужим богам. Странные обычаи сирийцев, их постоянные хитрости и увертки в выплате дани, как и раздоры между их правителями, делали жизнь египетских чиновников несладкой. Но в Семире все-таки был храм Амона и египетская колония, не смешиваясь с сирийцами, жила и справляла свои праздники, сохраняя собственные обычаи. Египтяне пытались представлять себе, что находятся на родине. Я прожил в Семире 2 года и выучил за это время вавилонский язык и письмо, ибо мне сказали, что человек, который их знает, может объехать весь мир, и образованные люди его везде поймут. Вавилоняне, как известно, пишут на глиняных табличках, процарапывая их острыми палочками. Также переписываются друг с другом и правители многих стран. Почему так принято, я не ведаю. Если только не потому, что папирус горит, а глиняная табличка сохраняется вечно и рассказывает о том, как быстро цари и правители забывают о заключенных союзах и священных договорах. Сказав, что в Сирии все не так, как в Египте, я имел в виду и то, что врач сам ищет там своих больных, а не больные его, ибо они принимают только целителя, который сам к ним явился, полагая, что именно его послали им боги. Они платят ему сразу, а не после того, как поправились». И это выгодно врачу, поскольку больные, выздоровев, нередко забывают о благодарности. Но у знати и богатых людей принято иметь собственного целителя, которому они делают подарки, пока остаются здоровыми, а заболев, никаких подарков не делают, ожидая выздоровления. Я собирался заняться в Семире врачеванием, но Каптах сказал «нет». Он хотел, чтобы я сначала вложил все свои деньги в богатые одежды и оплатил глашатаев, которые возвестили бы о моем искусстве по всему городу, там, где собираются люди. Глашатаи должны были также сообщить, что я не ищу больных, а больным следует искать меня. И Каптах не велел мне принимать никого, кто придет хотя бы без золотого слитка. Я сказал ему, что в чужом городе, где никто не знает моего искусства и где обычаи иные, чем в Египте, поступать так безумно. Но Каптах настаивал на своем. И я не мог ничего с ним поделать, ибо он был упрям, как мул. Он заставил меня также отправиться к самым известным врачевателям Семиры и сказать им, «Я египетский врач Синухи, кому новый фараон дал имя тот, который одинок, и слава моя на родине велика. Я возвращаю жизнь мертвым и зрение слепым, если это не противно воле моего маленького, но могущественного бога, которого я вожу с собой в своем дорожном сундуке». Но наука врачевания не всюду, конечно, одинакова, как не одинаковые недуги. Поэтому я прибыл в ваш город изучать и исцелять болезни, набираться ваших знаний и мудрости. Я никак не собираюсь мешать вам в вашем искусстве, ибо кто я такой, чтобы состязаться с вами? А золото для меня, что пыль на подошвах ног. И поэтому я предлагаю вам, чтобы вы отсылали ко мне тех больных, которых не можете исцелить, потому что на них разгневались ваши боги. А поскольку вы не пользуете больных ножом, присылайте и тех, врачевание которых требует такого вмешательства. Я проверю, может ли их исцелить мой Бог. Если я излечу такого больного, я отдам вам половину его подарков. Ибо воистину явился сюда не за золотом, а за знаниями. А если я его не вылечу, я не возьму от него ничего и отошлю вместе с дарами к вам. Семирские врачеватели, с которыми я так говорил, встречая их на улицах и на торжищах, где они расхаживали в поисках больных, отвечали мне, тряся своими одеждами и почесывая бороды: «Ты, конечно, молод, но, видно, твой Бог наградил тебя мудростью, ибо слова твои приятны ушам нашим. Особенно мудро то, что ты говоришь о золоте и подарках. По душе нам и речи твои о ноже, которым мы, врачуя, никогда не пользуемся, потому что больной, которого коснулся нож, умирает быстрее, чем тот, кого он не касался. Мы только просим тебя, чтобы ты никогда не прибегал к колдовству, ибо наши колдовские силы неодолимы, и на этом ристалище в Семире, как и в других приморских городах, хватает соревнователей». Следствием всего этого было то, что ко мне стали приходить больные, которых не сумели вылечить другие врачи. И я их исцелял, а тех, которым не мог помочь, отсылал обратно. Желая очиститься, я, как и подобает, принес из храма Амона в дом священный огонь, дабы без страха пользоваться ножом, и стал делать операции, которым врачи Семиры, почесывая бороды, много дивились. Мне удалось вернуть зрение одному слепцу, хотя его безуспешно лечили и врачи, и колдуны, смазывая глаза грязью, смешанной со слюной. А я исцелил его с помощью иглы, как это принято в Египте, и тем заслужил громкую славу, несмотря на то, что больной через некоторое время снова ослеп, ибо такое исцеление недолговечно. Торговцы и богачи Семиры жили праздно, ели гораздо больше, чем египтяне, жирели от этого и страдали одышкой или болями в желудке. Я пользовал их ножом так, что они истекали кровью, подобно свиньям, а чтобы пополнить запасы снадобий, мне очень пригодились знания лекарственных растений и тех дней, когда луна и звезды благоприятствуют их сбору. Познания семирских врачевателей были в этом деле очень невелики, и я не мог доверять их лекарствам. Я давал толстякам отвары, которые успокаивали их желудочные боли или помогали дышать, продавая эти снадобья за большую цену, каждому соответственно его богатству. При этом я ни с кем не рассорился, принося дары городским врачам и чиновникам. А Каптах заботился о моей известности и кормил в моем доме нищих исказителей, дабы они разносили мою славу по улицам и рынкам, не давая имени моему забыться. Я заработал много золота, и все то, чего не истратил или не отдал, вложил в семирские торговые дома, которые направляли суда в Египет, на острова или в землю хеттов. Так что на многих судах я имел свою долю, то сотую, то пятисотую, в зависимости от вложенных средств. Некоторые корабли никогда не возвращались обратно, но чаще всего они все-таки приплывали назад, и торговые дома удваивали или утраивали мое золото. Таково было обыкновение Семиры, неизвестное в Египте, и даже бедняки пытались счастье, богатея или совсем разоряясь на этом, ибо они, собираясь по 10-20 человек, складывали вместе свою медь, чтобы купить тысячную долю судна или его груза. Благодаря такому обычаю мне не приходилось держать свое золото дома, опасаясь воров и грабителей. Все мое состояние находилось в торговых домах. И когда я ездил лечить больных в другие города, в Библ или Сидон, мне не нужно было возить с собой ценности. Достаточно было взять в торговом доме глиняную таблицу, по которой библские или сидонские торговцы отвешивали мне золото, если я хотел купить что-нибудь особенное. Но чаще всего у меня не было в этом нужды, ибо золото дарили мне больные, которых я лечил и которые, потеряв веру во врачей своего города, посылали за мной в Семиру. Так я процветал, богатство мое росло. Каптах толстел и одевался в дорогие одежды, умощая себя благовониями, и даже со мной стал держаться надменно, пока я не отделал его палкой. Я был молод, верил в себя, нож в моей руке не дрожал, врачу и больных мне нечего было терять, и я действовал смело. Я не пренебрегал искусством семирских целителей, давал даже их лекарства, если видел их пользу, но особенно искусны они были в употреблении каленого железа, пользуясь им вместо ножа, хотя это было мучительнее для больных. Может быть, успехи мои обеспечивал священный скарабей, которого Каптах почитал богом. Я заказал для него храм из золота и серебра, а Каптах ежедневно приносил ему в качестве жертвы свежий коровий помет, чтобы он мог катать из него шарики, как это обычно делают навозные жуки, хотя я ни разу не видел, чтобы он скатал такой шарик. Если я и сомневался в том, что обязан своими удачами скарабею, я все-таки обращался с ним почтительно и позволял Каптаху поклоняться ему, так что этот простак в конце концов вообразил себя его жрецом. Мой успех был так велик от того, что я никому не завидовал и ни с кем не состязался, а делал щедрые подарки другим и принимал больных, которых никто другой не хотел лечить. Ведь знание было для меня дороже золота. Заработав достаточно, чтобы жить безбедно, соответственно своему положению, я лечил иной раз и бедняков, учась на их страданиях. Некоторые мои больные умирали, ибо мне не хватало искусства исцелять всех, Но за это меня не хулили, хотя врач нередко теряет свою репутацию, когда больной у него умирает. А тех, кто погибал от моего лечения, говорили: «Так хотел его Ваал, раз даже синухи египтянин не смог его вылечить». Вот как велика была моя слава в Семире.